Пол Макферсон, молодой преданный из Нью-Йорка, подвергается нападению таинственного незнакомца, чернокожего со шрамом на лице. При загадочных обстоятельствах Бактапул переносится в 1966 год, где знакомится с выпускницей университета Мэри. Мэри решает помочь пришельцу из будущего. Сбывается давняя мечта Пола. Молодых людей принимает у себя Шрила Прабхупада. Но это оказывается единственным радостным событием. Зачем чернокожий забросил Пола в прошлое? Как вернуться обратно в свое время? Эти вопросы остаются без ответа. «Властитель века», 4-я серия. Как он мог уйти? Еще пару мгновений, я бы его достал. Да ладно, Пол, хватит терзаться. Можешь не беспокоиться, раз он тебя так упорно вычисляет, значит, не сегодня, завтра снова с ним встретишься. Вот именно. Поэтому я и говорю, что мне лучше перебираться в храм. Может, этот тип со шрамом еще опаснее, чем ты думаешь. Я не хочу, чтобы ты рисковала. А я не хочу отпускать тебя одного. И вообще, разве не ты несколько часов назад так боялся изменить прошлое, что коленки дрожали? Но, по-моему, самый солидный шанс поставить историю с ног на уши — это как раз поселиться под одной крышей со Свами. Если ты человек из будущего, тебе лучше поменьше отираться возле исторических личностей, а держаться поближе к обычным людям. Вроде меня, например. Ну да, в этом смысле ты права, конечно. Еще бы лучше закрыть бы глаза и очутиться в своем времени. Здорово, конечно, встретиться с Прабхупадой. Но мой гуру всегда говорил, нужно стараться поддерживать разум в покое. Знал бы он, как у меня это получается. Все мозги в смятку. Вот именно. Нужно постараться успокоиться. Ну, возьми вот, например, гитару, побринчи. Ой, Мэри, легкомысленный ты человек. 2 часа назад мы с тобой слушали высочайшие духовные истины из уст самого Прабхупады. А ты побринчи. Ну, что такого? Музыка тоже ведь духовное дело. Ну, смотри, какая музыка. Ну, ты хоть какую-то изобрази. Ну, хватит ломаться, Пол, интересно же. Ладно, попробую, раз интересно. Что, не помню, когда последний раз гитару ты в руки брал. Ну, давай, давай. Вот такую, знаешь? О, май лав. My sweet love, I really wanna see you. Голос не хватает. Нет, что-то я такое не знаю. Правильно. Откуда ты ее можешь знать? Ее написали в 70-х годах. Джордж Харрисон написал. Харрисон, хоть знаешь? Гитарист из Битлз? Ну, конечно, знаю. О, это уже радует. Кажется, мы начинаем с тобой говорить на одном языке. Кого-то ждешь? Нет. Пойду посмотрю, кто это. Погоди. А вдруг это... Я в глазок посмотрю. Ну? Какой-то мужчина стоит. Чернокожий? Тот самый? Да нет, как раз наоборот, белый. И не в плаще, а в костюме и шляпе. В очках еще. Нормальный человек, по-моему, ничего подозрительного. Все равно не открывай. Да брось ты, сколько людей вокруг. Как хочешь. Извините, мисс, я ищу джентльмена, который называет себя Полом. Это было нечто. Я вылупил на него такие глаза. Убейте меня, но этот человек почему-то показался мне знакомым. Ничего примечательного в нем не было. Среднего роста, довольно широкоплечий, весь чистенький, ухоженный. Короче, идеал среднего американца. Пол таращился на незваного гостя и никак не мог его узнать. А вот я узнала его сразу. Это был тот самый джентльмен, в которого Пол чуть не врезался, когда гнался за своим негром. Хорошенькое совпадение. Проходите, пожалуйста. Благодарю. А Пол, вот он. Да, Пол, это я. Меня в самом деле так зовут. А с кем мы имеем честь? О, простите, мне следовало представиться сразу. Сидни Дейл-младший. А вы, должно быть... Мэри. Я Мэри. Да-да, совершенно верно, Мэри. Очень приятно. А чем могу служить, мистер Дейл? Собственно, как я уже сказал, меня главным образом интересует вот этот молодой человек. Итак, ваше имя Пол? Да, Пол. Пол Макферсон. Макферсон. Очень хорошо. А я из Федерального бюро расследований. Из ФБР? А можно увидеть ваши документы? Ах, да, вот, пожалуйста. Ага. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, мистер Макферсон. А чем я могу быть полезен в ФБР, извините? А присаживайтесь, мистер Дейл, вот стул. Благодарю. А, вот где я видел эту шляпу с очками. А я все думаю, откуда он мне знаком. Что-что? Нет, ничего. Так вот, Пол, я вас буду называть по имени. Думаю, разница в возрасте позволяет. Итак, где вы родились? В Йонкерсе. А что? Ничего, пока все в порядке. Я просто выполняю свою работу. Это моя работа – задавать вопросы. Хотелось бы знать, почему вы мне задаете вопросы. Всему свое время, Пол. Всему свое время. Странная вещь – время, не правда ли? В каком году вы родились? Вот тяна. Прям не в бровь, а в глаз. Кто он такой? Что ему теперь отвечать? Что с вами, Пол? Вы забыли дату собственного рождения? Почему нет, помню. Ну и? Что? Не думал, что для вас так сложно будет ответить. Хорошо, спрошу иначе. Сколько вам лет? 22. 22. А в каком месяце вы родились? В мае. В мае. А число? 15. 15. Очень хорошо. Стало быть, с помощью простых вычислений получаем год вашего рождения, 1944. Я не допустил никаких неточностей при вычислении. А какие неточности? Если из 66 вычесть 22, получается 44. Значит, вы родились в 44-м году, так? Ну, вы же сами посчитали. Кто он такой? Неужели тоже из будущего? ФБР, Пентагон. С этих станется они все могут. Ну и влип я. Каким попался под руку, непонятно. Неужели кроме вайшнавов не на кому опыта ставить? А вы здесь живете? Нет, мы с Мэри просто друзья. Друзья, хорошо. А постоянно вы проживаете? В Бруклине. А здесь вы, стало быть, в гостях? Да, что-то в этом роде. После того, как вышел из больницы. Из больницы? Ну да, из муниципальной больницы. А когда вы оттуда вышли? Вчера. Вчера утром. Угу. А что с вами случилось? Да ничего особенного. Получил по голове в Гарлеме, вышло сотрясение. И часто вы ищете приключений в Гарлеме? Я этого приключения не искал. Просто проспал в метро свою остановку. Вышел на платформу, ну, там и... И вас ударили по голове? Ага. По башке врезали. Бум, я в полных отрубях. Как он надоел, каждое слово повторяет. Будто дожевывает за тобой. Вот тошнотворный тип. Да, Гарлем — это место небезопасное. Ну вот, вы вышли из больницы и пошли куда? В храм. В храм, похвально. А в какой именно храм? Храм Хари Кришна в Бруклине. Ага. Значит, вы принадлежите к небольшому религиозному объединению. Я верно вас понял? Чему? Нормальное религиозное объединение. Ну ладно, это, собственно, несущественно. Существенно другое. По дороге вы остановились у газетного лотка и приобрели газету, не так ли? Ну так. А я не понимаю, зачем вообще спрашивать, если ФБР и так знает каждый мой шаг? Ну, чтобы во всем разобраться, к примеру. Ну, разбирайтесь. Да, я купил газету. И что заплатили за нее? Что, деньги? Это понятно, что деньги. Какие деньги? Американские. Доллар. О, ладно. Это тот доллар? Откуда я знаю, тот или не тот? Он что, меченый? Да, что-то в этом роде. Если мы посмотрим на купюру, то обнаружим дату выпуска. 1987 год. Смешно, правда? Какой у нас сейчас год? 1966. Откуда у вас этот доллар, Пол? От Рамабхадры. Ага, Рамабхадра. В нашей истории появляются конкретные имена. Это радует. Рамабхадра дал вам еще какие-нибудь купюры, кроме этого доллара? Так, нормально. По-моему, этот дядя не из будущего. Кажется, он просто охотится за фальшивомонетчиками. Отлично. Буду ему подыгрывать. Да, он дал мне еще 29. Где они? Я их потратил. Купил себе сандали. И порвал их тут же. Халтура, а не сандали. А вы, кстати, это сами видели. Это ведь вы были на второй авеню, когда я полетел мордой в асфальт. Да, я. Вы, кажется, за кем-то гнались. Точно. Как раз за тем человеком, который мне по голове заехал. Чернокожий такой, со шрамом. Да вы не могли его не заметить. Вас чуть ветром не сдуло, когда он мимо просвистел. Да, я его заметил. Ну так вот. Спасибо вам большое, что вы мне открыли глаза. Я практически уверен теперь, что Рамабхадра и этот человек как-то связаны с выпуском фальшивых баксов. И если вы хотите выйти на Рамабхадру, ищите чернокожего со шрамом. Он здесь все время крутится. Потому что я-то ни при чем, понимаете? Если ФБР возьмет чернокожего за шиворот, я знаете, как буду рад. Ну что же, благодарю за помощь. О, извините, молодые люди, час поздний, я засиделся у вас. Но служба, что поделаешь? А вот моя визитная карточка. Если понадобится помощь или появится какая-нибудь информация, звоните в любое время дня и ночи. Угу. Обязательно. Понимаете, молодые люди, это не просто поддельные купюры. Это настоящие деньги. Особая бумага, особые чернила, правительственные. У фальшивомонетчиков таких быть не может. Единственное, что выдает эти купюры, дата выпуска. То есть они обречены быть замеченными любым внимательным взглядом. Что это? Шутка? А что, это мысль. Тогда тем более очень интересно узнать, кто это так интересно шутит. Не каждый имеет возможность так шутить. Далеко не каждый. Всего доброго, молодые люди. Всего хорошего. Угу. Счастливо. Да. Ну, как тебе это нравится? Потрясающе. А как его ловко увел в сторону? В смысле? А я ведь ему так и не сказал, что деньги из будущего. Пусть теперь охотится за фальшивомонетчиками. А ты уверен, что ты его раскусил? Ха, конечно. А что тут раскусывать? Типичный ФБРовец. Типичный? А ты знаешь, что я тебе скажу? Замок в моей двери не защелкивается. Он запирается изнутри. Ну и что? А то, что замок за мистером Дейлом закрылся сам. Ну, мало ли. Что-нибудь внутри соскочило. Соскочило? Тогда я тебе еще кое-что расскажу. Когда ты бежал за своим афроамериканцем, мистер Дейл сделал очень странный жест, но я заметила. Сначала он поднял указательный палец к небу, а потом показал на твою ногу. И у тебя тут же развалился сандалет. Как тебе это нравится? Я начал, как подобает. Встал очень рано и почти сразу после восхода солнца отправился в Вашингтон-сквер-парк заниматься джапой-медитацией. Круги шли как по маслу. Здорово все-таки, когда никто не отвлекает. Прошло что-то около полутора часов, а я уже покончил с сегодняшними и занялся долгами. Солнышко светило, птички пели, мантра звучала, как музыка. В общем, жить бы и радоваться. Но особенной радости я не чувствовал, хотя и старался. Какая уж тут радость, когда столько проблем. Вот куда теперь идти? К Мэри? Или все-таки на вторую авеню, дом 26? К Прабхупаде опасно. Чем больше времени я провожу рядом с ним, тем больше опасность сотворить какую-нибудь путаницу во времени. Лучше, конечно, к Мэри. Но это только на первый взгляд. Я чувствовал, что быстро привязываюсь к ней, и с каждым днем все сильнее. Это никуда не годилось. Во-первых, я как-никак брахмачарья. А во-вторых, просто порядочный человек. Запудрю девчонке мозги, потом оставлю ее в этом царстве невежества, а сам смоюсь домой в будущее, так что ли? Нет, так не пойдет. Вот. Надо постараться передать ее на попечение Прабхупады и его учеников. Они ее наставят на путь истины. Да, надо нанести визит Шрили Прабхупаде и, кстати, спросить у него кое-что о природе времени. По всему видно, что вытаскивать меня отсюда в ближайшем будущем никто не собирается. Значит, надо действовать самому. Ой, как вы себе шумочек посмотрели? Чего они ржут? Чего они ржут-то? На себя посмотрели. Волосы до колен, штаны все в дырках, грязные как... бродяги из-под моста. Мне хоть одежда выстирана. Так, значит, куда мне сейчас? Так, все так. По-моему, налево. Стоп. Вот он опять. Буравит меня своим змеиным взглядом. Так, что делать? А ничего. Пойду вперед и посмотрю, что будет делать он. И шабразина недорезанная топает себе в ту же сторону, что и я, как будто так и надо. А я заверну вот в эту лавку. А ты постой пока, отдохни. Покури, ты это любишь. Добрый день. Желаете что-нибудь приобрести, молодой человек? Нет, сэр. У меня небольшая проблема. Со мной тут увязался один парень. Да вон он, на той стороне улицы, видите? Да, вижу. Ну так вот, этим парнем интересуется ФБР. Я могу позвонить от вас? Конечно. Какие могут быть разговоры? Само собой. Вон там телефон. Спасибо. ей же... Да что ж такое? Неужели никого нет? А, вот наконец-то, слава богу. Алло? Алло? Алло? Алло, будьте добры, Сидней Дейла. Кого? Опять не туда, что ли? Это 555-24-33? Да, этот номер. Я звоню в ФБР. Это ФБР? Алло. Алло, я просил позвать к телефону мистера Сиднея Дейла. Я у телефона. Это Пол, не так ли? Да, здравствуйте, мистер Дейл. У меня важные новости. Какие же? Помните, я вчера рассказывал вам о чернокожем, который на меня напал? Ну, который на вас чуть не наткнулся, когда он от меня улепетывал. Да-да, конечно, прекрасно помню. Он опять меня преследует. Он сейчас стоит на другой стороне улицы и смотрит сюда. Понятно. Откуда вы звоните? Ювелирный магазин на 2-й авеню. Ясно. Немедленно высылаю агента. Продолжайте вести себя как можно естественнее. Если можно поподробнее. Я сейчас стою в магазине. Что мне дальше делать? Ничего особенного. Ведите себя так, как будто ничего не случилось. Остальное наша работа. Хорошо. Спасибо. До встречи, я надеюсь. Да, ценный совет. Простите, а можно я еще разок позвоню? Ради бога, сэр, ради бога. Куда-то запропастилась. Почему мне так не везет? Спасибо, сэр. Извините, что я вас отвлек от работы. Выздоравливайте. Спасибо, спасибо. Вот взгляните на витрину, молодой человек. Может, присмотрите что-нибудь себе. Или, скажем, своей подруге. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Так, ну он, конечно, все стоит. Ему-то спешить некуда. Ладно, попробуем и мы не торопиться. Потопаю дальше, но потихоньку. Ну как? А, конечно, ковыляет как привязанный. Вот, тихий переулок, то, что нужно. Я сверну, а ты попробуй-ка перебеги улицу в таком месте. Я резко свернул в переулок и пробежал с десяток метров, нырнул в подворотню. Потом прилип спиной к стене и прислушался. Темнота. Тишина. Вроде никого. Неужели отстал? Ну, поглядим. Добрый день! Чем могу быть полезен, сэр? Угодно что-нибудь приобрести? Нет, я к вам не за этим. Чем в таком случае могу служить? Позвольте представиться. Сидней Дейл-младший. Я из ФБР. Из ФБР? Простите, сэр, одну минутку. Я позову помощника, чтобы он занимался с клиентами. Майкл, подойди сюда. Ну вот. Итак, чем могу быть полезен? К вам недавно заходил молодой человек и звонил по телефону. Да-да, действительно, совсем недавно заходил. Он сказал, что его преследует негр, которым интересуется ФБР, и попросил позвонить по телефону. Точно-точно. Итак, он пришел сюда, а потом ушел. Верно, сэр. И причем мне показалось, что он ждал от своего звонка чего-то большего. Что вы имеете в виду? Мне показалось, что он выглядел разочарованным. Может, сэр, мне только показалось, я не знаю. А как он вел себя дальше? Ну, в общем, никак не вел. Попрощался и вышел. Вы видели, куда он пошел? Видел. Он в ту сторону. Прямо по улице. Благодарю. Так. Чернокожий, кажется, исчез. А че радость-то? Сколько охотился за ним, а стоило ему появиться, удрал, только пятки засверкали. Трус. Нет, надо ставить точку. Сейчас вот продышусь, выскочу отсюда и за ним. И пусть выкладывает, что ему от меня надо и вообще кто он такой. Ну, Кришна, помоги. А это кто? Рыжий, как огонь в красном костюме. Ну и типа водились в Нью-Йорке 30 лет назад. Извините, сэр, можно я пройду? А ну стой! Если хотя бы пикнешь, мигом горло перережу, понял? Понял. Кто ты такой, живо отвечай. А вы кто? Ты, кажется, не понял. Я тебя спрашиваю, кто ты такой? Я Пол. Идиот. Думаешь, я не знаю, как тебя зовут? Кто ты на самом деле? Я на самом деле Пол. Пол. Когда родился, живо отвечай. В 1974 году. А сейчас какой год? 66-е. А зачем? Затем, чтобы ты понял, что надо вести себя как паинька, если хочешь, чтобы все были живы и здоровы. Ты в первую очередь. Я не совсем понимаю. А мы объясним. Я скосил глаза, потому что если бы я повернул голову, нож перерезал бы мне сонную артерию. И увидел... О, знакомые все лица. Та самая проститутка, что маячила в мэре под окнами. А рядом... Его-то я где видел? Постойте-ка, да ведь это ж... Ну, конечно. Ведь это он, этот громила в зеленом костюме, маячил в метро перед турникетами там в будущем. Он есть. Он мне нравится. Такая наивность, такой умненький. Осторожно, Артур, не порань его. Нам нужен не его труп, совсем другой. Ключи я права, Артур. Брось свои забавы, сейчас не до этого. Вечно весь кайф испортите, чтоб вас всех. Ладно, чикать я тебя не буду. Расслабься. Джордж, хватай его подмышки и пошли живо. Сейчас, мальчик, мы с тобой прокатимся на машинке. Осторожно, Артур, осторожней, не искалечьте мне его. Мистер Дейл, как раз вовремя. Проклятый, ну сейчас вам будет весело. Мистер Дейл! Мистер Дейл! Заткни, щенок! Пустите меня! Пустите меня! Сиди, не рыпайся! Закрой дверь! Люси, что ты тянешься, как... Поехали! Как же так, мистер Дейл? Ведь вы все видели. Даже пальцем не пошевелил. Как же так? Вы слушали четвертую серию фантастического радиосериала «Властитель века» по роману Випрамукхи Свами. В ролях: Пол Макферсон, Сергей Курдюков, Мэри — Лора Луганская, мистер Дейл — Александр Михальский, Артур — Шатаварта Дас, звукорежиссер — Наталья Турлова. Продолжение следует.